Житие преподобных Ефимия Нового, Иоанна отца его, Георгия и Гавриила Иверских, Афонских. Память их празднуется 13-26 мая. Преподобный отец наш Ефимий был родом грузин, иверец, из области Тао. Отец его, именитый и богатый, по сердечному влечению к ангельской жизни, оставил богатство и славу мира, и в духе нищеты Христовой, шествуя крестным путем жизни с именем Иоанна, принятым пострижение, удалился из Грузии в Константинополь. Между тем Ефимий, бывший еще в то время в младенческих летах, оставался на родине со своим дедом, под старческим руководством у которого и воспитывался в правилах строгой христианской нравственности. Впрочем, и дед недолго оставался с ним в Грузии. Взяв с собой Ефимия, он отправился тоже в Константинополь, чтобы найти там сына своего Иоанна и убедить его возвратиться в отчизну. Преподобный Иоанн подвязался в то время в одном из эмеретинских монастырей. И когда отец Иоанна отыскал его и со слезами упрашивал возвратиться в Грузию, то святой Иоанн не только не соглашался на это сам, даже и сына своего Ефимия не хотел отпускать от себя. Ефимий почти и не видел хорошенько и не знал своего отца до настоящего часа. Когда же оставили отрока на собственную его волю, он бросился к своему отцу. Взяв сына Ефимия, преподобный Иоанн перешел в монастырь горы Олимпа в Греции и, наконец, в Афонскую лавру святого Афанасия. В рукописи, заключающей в себе жизнеописание ктитора всей обители, Иоанна, Ефимия и Георгия, усматриваются некоторые несообразности. О всем этом не лишним считаем сказать здесь. В рукописи сей значится, что Иоанн жил уже на Афоне, когда прибыл в Константинополь дед Ефимиев, занимавший при дворе высокую должность, как муж способнейший, избранный царем тогдашней Иверии. Собираясь в Константинополь, он имел мысль посетить и сына своего Иоанна, слава добродетелей которого далеко уже распространилась, и хотел вызвать его в Отечество, чтобы там устроил он монастырь и подвязался, как на Афоне. Но случилось так, что к приезду его в Константинополь, куда вместе с ним почти против воли прибыл и Ефимий, чрезмерно желавший узнать отца своего, явился там и Иоанн, посланный к царю Афанасием и другими отцами, по некоему общему для всей Святой Горы делу. Ефимий, без всякого между его отцом и дедом спора, увидев при неожиданной встрече в столице взаимные, родственные, радостные друг другу поздравления, понял, что то был отец его, и убедился в этом тем более, что заметил некоторое внешнее между ними сходство. Поэтому, движимый внутренним влечением и природным чувством, он притек в объятия своего отца. Иоанн, от всей души возблагодарив Бога за явное к нему в этом отношении благоволение, оставил Ефимия в Константинополе обучаться греческому языку и другим полезным предметам. А потом Ефимий сам уже прибыл на Афон. Преподобный Иоанн исполнял безропотно все послушания, на него возлагаемые, вел строгую и трудолюбивую жизнь. По его примеру пребывали и другие грузины в лавру Афанасия. Рассудив, что неудобно многочисленной грузинской братье жить между греками, Иоанн по общему совету купил место на восточной стороне Афонской горы и, построив церковь во имя Иоанна Крестителя, положил основание Иверскому монастырю, которого был первым настоятелем в 982 году. В одни его обитель удостоилась благодатного посещения Божией Матери через чудотворную икону ее, именуемую Иверской. Скончался в 998 году, передав игуменство с общего выбора братья Ефимию. Прекрасные способности и чрезвычайное прилежание преподобного Ефимия скоро усовершили его в образовании внешнем. А между тем неуклонное шествие по крестным стезям христианского самоотвержения под строгим и бдительным руководством отца привлекло на него благословение свыше. и при содействии благодати Божией он действительно был для своего времени светлым образом иноческой жизни, достойным не только подражания, но и удивления. Но святой Ефимий, как и все истинные подвижники, глубоко чувствуя и зная, что окруженный славой мира чуждается славы Божией и воспринимает мзду свою от людей, понесся из Константинополя на святую гору Афонскую. Преподобный Ефимий еще при жизни своего родителя провел много лет в трудах над переводами книг Священного Писания и богослужебных с греческого на грузинский язык, а в продолжение 12-летнего настоятельства с ревностью продолжал дело, начатое отцом его. По устройству обители и братства установил порядок и чиноположение в отправлении церковного богослужения и написал устав общежития, в исполнении коего служил примером для братьев. Так как с принятием игуменства он невольно прекратил труды свои по переводу священных книг, то многие высшие духовные мирские сановники грузинские убедили его сложить с себя бремя настоятельства и продолжать начатые им труды для блага церкви и своего народа. Ефимий передал игуменство родственнику своему, иноку Георгию, и снова принялся за прерванные было труды. Но так как не может, по слову Писания, укрыться град вверху горы стоя, то и жизнь святого Ефимия не утаилась от ведения человеческого. Сам Бог прославил его и явил дела его. В одно время на святой горе сделалась засуха. Все отцы чрезвычайно скорбили от бездождия и просили преподобного, чтобы он помолился о дожде. После долгих убеждений, наконец, святой с великим трудом решился на это. Удалился в церковь пророка Илии, находящуюся близ обители Иверской, и как только помолился всемилостивому Богу со слезами и с принесением бескровной жертвы, тотчас полил сильный дождь, напоивший иссохшую землю. Все прославляли Бога, прославляющего, славящих Его. У иноков Святой Горы издревле и доныне соблюдается обычай на праздник Преображения Господня входить на самую вершину Афона для всеночного бдения и литургии. Однажды к всему празднику в числе других братьев взошел наверх и святой Ефимий. Братья окружили его и усердно просили, чтобы он совершил божественную литургию. Послушный пресвитер уважил просьбу братья и приступил к священному действию. Когда на литургии он возгласил победную песнь поющие, вопиющие, взывающие глаголище, и братья воспели «Свят, свят, свят Господь Саваоф», внезапно облистал всех чрезвычайный свет. Гора потряслась в своем основании, и пораженные тем иноки все пали ниц на землю, кроме преподобного Ефимия. В 1028 году случилось, что на Святой Горе проявились некоторого рода нестроения, и святой Ефимий по просьбе отцов немедленно отправился в Константинополь, и следствием всего были для Святой Горы желанный мир и тишина, а для самого преподобного — страдаческая кончина. Находясь там, он по надобности отправился однажды на муле в сопутствии инока в часть города, называемую Платия. В одной улице сидел нищий и просил милостыни. Сострадательный Ефимий, не трогаясь с мула, хотел подать просившему что-нибудь, но бессмысленное животное, испугавшись движения нищего, одичало, понеслось вдоль улицы, и преподобный, не в силах будучи удержать его, был сброшен на землю и разбился смертельно. Стеклись христиане, подняли его и, едва дышащего, отнесли в дом. Преподобный недолго мог переносить убийственный удар, и через несколько дней мирно предал святую свою душу Господу. Мая 13-го. Так судил Господь преподобному Ефимию окончить подвижническую свою жизнь. А в проявлении святости и дерзновения его пред лицом своим тотчас прославил его. От священных мощей преподобного потекло много исцелений и чудес. Впоследствии мощи его перенесены были на святую гору и положены в обители честного и славного пророка Предтечи и крестителя Иоанна. Богоносный отец наш Георгий, племянник святого Иоанна и двоюродный брат святого Ефимия, был шестым игуменом Иорской обители на Афоне. Он происходил из Иверии, из области Триолецкой. Он родился в 1014 году и по обету родителей был посвящен Богу и на 25-м году жизни пострижен в Хохузском монастыре, откуда потом посещал святые места Сирии и Палестины. И, наконец, по убеждению старцев, отправился на святую гору Афонскую продолжать труды Ефимия по переводу книг на грузинский язык. Но, достигнув святой горы, Георгий уже не застал там блаженного Ефимия, так как преждевременная кончина похитила его в Царьграде. Преподобный мог только поклониться его гробнице и просил его молитв. 7 лет провел он в безусловном послушании братству, и, удостоенный сана пресвитерского, тогда только начал приводить к концу начатое Ефимием. В 1047 году братья избрали его в игумены, и он воздвигнул поныне существующий соборный храм в честь Успения Богоматери и перенес сюда же мощи Иоанна и Ефимия. Однажды, странствуя сухим путем в Царьград, он посетил одно из отдаленных поместий Иорской обители, находившееся в пустынных дебрях и в горах Фракии. Туда еще не доходил никто из отшельников, так называемую Ливаду, в которой обитали пришедшие из далеких стран славяне, люди тогда еще грубые и христианством непросвещенные. Они поклонялись идолу, высеченному из мрамора, и приносили ему жертвы. Душа блаженного Георгия возмущалась таким душевным омрачением словесных творений. Жители, признававшие над собой господство Лавры, гостеприимно встретили ее настоятеля и советовали ему, если хочет иметь успех в своем предприятии, поклониться идолу. Славяне привели его в глухую дебрь к бездушному истукану и говорили ему: «Бог наш убьет тебя». Но мужественный воин, осенив себя еще однажды знаменем креста, взял тяжелый молот, разбил истукана на мелкие части и тем истребил заблуждение язычников. Пораженные этим, они обратились к христианской вере. Через 10 лет преподобный Георгий сложил в себя игуменство, чтобы иметь больше времени для просветительной деятельности, и посетил дивную гору близ Антиохии, где было тогда много монахов-грузин, и по приглашению царя Баграта IV 4 года прожил в Грузии для устройства дел церковных. Между тем, по откровению свыше, Георгий разумел, что уже приблизилось время его кончины, и он подвигся духом идти на святую гору, чтобы положить кости свои там, где воссиял ему свет разума божественных писаний, и утвердил собранных им чад в ограде святого Ефимия. Но как некогда всему великому Аве, так и самому Георгию суждено было окончить дни свои не на святой горе, а в престольном граде. Накануне праздника первоверховных апостолов блаженный отец наш тихо приставился к Богу на 52-м году своей жизни, в лето 1066-е, и никто не был свидетелем мирной его кончины. Священные останки блаженного Георгия были положены в ковчег из негниющего дерева и переправлены морем на святую гору, куда благополучно и достигли. Святогорцы приняли своего отца, хотя уже усопшего, как бы живого наставника, ибо из прежних его учеников в Лавре Иверской оставалось в живых еще много. С теми же почестями, с какими некогда встречали они блаженные останки Ефимиевы, встретили раку Георгиеву. На руках иерейских принесли ее в церковь и поставили перед гробницей святого Ефимия, а оттуда перенесли в церковь всех святых, где оставалась эта рака около года. Погребение нетленных останков святого Георгия, вынутых из ковчега как бы совершенно живыми и положенных в мраморную гробницу, совершилось 24 мая 1067 года. Но Лавра Иверская установила совершать память Георгия 30 июня 12 июля, в день 12 апостолов, ибо за равноапостольные его подвиги причла его к их лику, как 13-го. Преподобный Гавриил был родом из Грузии и Вирии, отшельнически подвязался в пределах Иверской обители. За святую жизнь свою он удостоился принять от моря чудотворную икону Богоматери Иверской. Святая икона явилась в столпе огненном на море, близ Иверской обители. Богоматерь во сне предстала святому старцу Гавриилу и повелела возвестить настоятелю и братии, что она желает дать им свою икону в помощь и заступление, повелев старцу без боязни приблизиться по воде к святой иконе и принять ее своими руками. Исполняя глагол Богоматери, преподобный Гавриил, по воде Аки, по суху ходя, взял святую икону и вынес на берег. Иноки с благоговением встретили святую икону на берегу. Скончался преподобный в X веке.